стволом растет. Все эти деления на тело и дух — жестокая анатомия на живом, выборничество, эстетство, бездушие. О, упомянутые прагердилля этим цвели! Здесь сплошной расчет, совместительство как закон, трагедия, прикрытая шуткой, оскорбление под видом откровения. Я просто устранилась, как устраняюсь всегда при заявлении. То-то и то-то я в ваших стихах принимаю. Того-то и того-то нет. Это деление живого, насилие, оскорбление. Я не могу, чтобы во мне выбирали. Посему изымаю себя из употребления вовсе. Иду в мои миры, вернее, вершу свой мир, заочный, где я хозяин. Александр Бахрах, она с ним не знакома, она не встретила его тогда в Берлине. Она уже позже в Праге, вернее, в деревне под Прагой, прочтет его рецензию на свою книгу «Ремесло». Рецензия ей понравится, и 9 июня 1923 года она напишет ему первое письмо. Потом письмо вслед за письмом. «Я не знаю, кто вы. Я ничего не знаю о вашей жизни. Я вами совершенно свободна. Я говорю с духом. Я хочу от вас чудо, чудо доверия, чудо понимания, чудо отрешения. Я хочу, чтобы вы в свои 20 лет были 70-летним стариком и одновременно 7-летним мальчиком. Я не хочу возраста, счета, борьбы, барьеров. Безмерность моих слов — только слабая тень безмерности моих чувств. У меня так много слов. Это волшебная игра, это полная отдача. Чего? И вот задумалась. Не сердце. Оно слишком малое в моей жизни. Может быть, его у меня вовсе нет. Но есть что-то другое, и его много, чего никогда не истрачу. Душа? Не знаю, как его зовут, но кроме него у меня нет ничего. Идет волшебная игра, и Марина Ивановна творит заочный миф о Бахрахе. И она уже вовлечена, увлечена, и когда в августе задерживается ответ от него, друг... Я не маленькая девочка, хотя в чем-то никогда не вырасту. Обжигалась, горела, страдала, все было. Но так разбиваться, как я разбилась о вас, всем размахом доверия о стену, никогда. Я оборвалась с вас, как с горы. Изменяем мы себе, а не другим. Но если другой в этот час, то... Мы все-таки изменяем другому. Кем вы были в этот час? Моей болью. Так писем не ждут, так ждут письма. Тряпичный лоскут, вокруг тесьма и склея, внутри словцо и счастье. И это все. Забыла сказать, что у меня к вам целая стая стихов. В письме она пишет: «Но в глубокие часы души все мои опыты, все мои старые змеиные кожи падают». И в стихах: «В глубокий час души и ночи, не числящийся на часах, я отроку взглянула в очи, не числящиеся в ночах». И как часто в письмах, а их много подобных писем, она как бы проигрывает то, что потом станет стихом, и рифма отсечет все лишнее. Письма необходимы ей, как и тетради с черновиками, набросками и вариантами, как дневники. Письма — это одно из составных звеньев творческого процесса. Она не боится гласности, а ведь письмо — это гласность, не завтрашние, как дневники, тетради. Письмо гласно сегодняшнего дня, а пишет она людям, которых не знает вовсе и даже не видела их в глаза, и пишет, не только открывая им свою душу,